Глава 20. Надевая доспехи, Натали находилась напротив стены, на которую артефакт, размещенный на специальной подставке возле небольшого журнального столика, проецировал изображение с одного из наблюдающих артефактов, расположенных в зале, где Даяна, Эльза и Лирейн сражались против трех противниц. Натали отмечала каждое движение девушек во время сражения, запоминала удары, связки, в общем, каждую мелочь, что сможет помочь ей в будущем. В том, что в итоге ей лично придется сражаться против этих трех противниц и паренька, она не сомневалась. Шансы на то, что отправленные куклы смогут остановить продвижение незваных гостей, были слишком малы. Когда Наталья облачилась в доспехи, а также тщательно проверила оба своих клинка, лежавший на столике возле нее артефакт связи засветился требовательным синим сигналом. Расслабленно опустившись в кресло и по-прежнему не отрывая взора от трансляции боя, она активировала артефакт. Но перед тем, как произнести хоть что-нибудь, Натали непроизвольно посмотрела направо. Зал, в котором она находилась, располагался на предпоследнем этаже дворца. И этот зал был одним из самых больших во всем дворце, около 50 метров в ширину и 70 в длину, с самыми высокими потолками в 10 метров, а также массивными колоннами, зал производил впечатление на любого, кто когда-либо побывал здесь. Впрочем, сейчас он бы произвел намного более сильное впечатление на любого разумного, но не своей архитектурой, а тем, что располагалось в данный момент в центре этого помещения. Огромная пентаграмма, что светилась красным светом, связывала собой 12 фигур архимагов по краям, а в центре этой конструкции, не в силах пошевелиться или что-либо сделать, стояла с выражением немыслимой боли в глазах Эйра. Сестра императора постепенно, минута за минутой, старела прямо на глазах. И если архимаги, которые так же, как и Эйра, теряя свою силу и жизнь, ничего не ощущали, так как их разум был заблокирован Натали, то вот Эйре не повезло. Она была вынуждена ощущать каждое мгновение приближающейся смерти. Убедившись в том, что пентаграмма, из-за которой сейчас практически нигде во дворце не работала нормально магия, функционирует исправно, Натали равнодушно скользнула взором по своей бывшей любовнице, а после, наконец, обратила свое внимание на артефакт связи. Из-за воздействия заклинаний пентаграммы в рабочем состоянии оставалось лишь пара десятков артефактов во всем здании. Все они были лично защищены Натали, архимагом и личным агентом владыки. Вот только даже они не смогут работать дольше пары часов под таким давлением жертвенной магии. Впрочем, сама пентаграмма тоже не вечно будет блокировать все вокруг. Как только умрет последняя из жертв, воздействие сохранится не более пары минут, а после все вернется в норму. Все же влиять на эфир столь жестким методом — весьма затратный способ. «Добрый день, владыка», — улыбнувшись, произнесла Натали, переведя взор с артефакта на изображение боя. Там как раз началось самое интересное. «Надеюсь, ты права, и он действительно добрый», — раздался ворчливый голос из артефакта. «Не считая двух плохих новостей, все остальное вполне можно назвать великолепной реализацией нашего плана», — расслабленно произнесла Натали, откинувшись на спинку кресла и продолжая наблюдать за боем. «Что же, тогда начиная с плохих новостей». «К сожалению, но из-за нелепой случайности император погиб», — без всякого сожаления по данному поводу произнесла Натали. «Случайности? Ты уверена?» «Абсолютно», — утвердительно кивнула Натали, но тут же сама же и поморщилась от этого жеста. Агента настолько увлек просмотр боя, что на мгновение она забыла о том, что собеседник не видит ее. Сегодня утром, когда Гарри решил таки нанести свой визит вежливости, то в месте, где его жены пробили стену дворца, дабы проникнуть внутрь, оказались покои императора, ну и он сам тоже. «Как-то не похоже это на случайность. Скорее всего, кто-то передал информацию о месторасположении императора нашим врагам». «Исключено», — категорично заявила Натали. «Разве что ты считаешь, что я и есть тот самый предатель». «Опять ты начинаешь горячиться», — в безэмоциональном голосе владыки проскочила слабая нотка осуждения. «Это не моя горячность, а простая констатация факта», не удержавшись и пожав плечами, заявила Натали. «О том, в каких из семи покоев заночует Вильгельм, знала только я и больше никто. Ты сам меня заставил действовать по высшему приоритету охраны. Вот только твой высший приоритет не спас его жизнь». «Я была занята запуском пентаграммы», — лаконично возразила Натали. «Или император важнее Гарри?» «Что с тобой? Ты сегодня слишком агрессивна». «Прости», — сделав пару глубоких выдохов и вдохов и успокоившись, произнесла девушка. «Видимо, предстоящий бой, а также мысль о том, что скоро я, наконец, смогу опять стать такой же, как рождена, слишком сильно влияют на мой разум». «Что же, это естественно, но постарайся контролировать себя. Не стоит погибать от ошибки в конце пути». «Ошибки я не допущу», — прищурившись, резко высказалась Натали, но тут же опять взяла себя в руки, после чего спокойно добавила: «Но бой мне предстоит не из легких, даже несмотря на то, что место очень хорошо подготовлено». «Они настолько хороши в бою без магии?» «И это тоже. Но больше всего меня беспокоит их безразличие к блокировке», — отстраненно произнесла Натали. «Такое ощущение, что они уже сталкивались с подобным явлением». «Такая возможность не исключена, но ты, кажется, говорила о двух плохих новостях. Какая вторая?» «Гарри, кто-то помогает. Кто-то очень сильный и до этого нам неизвестный», задумчиво произнесла Натали. «Обоснование?» «Сейчас наши отряды сражаются с двумя женами Гарри в городе», усмехнувшись, пояснила Натали. «Но при этом я вижу, как он сам с тремя своими женами добивает моих первых трех кукол во дворце». «Ты уверена, что сейчас рядом с ним три его жены?» — озабоченно спросил владыка. «Они сражаются с куклами, которых я лично готовила на протяжении более 200 лет», — уверенно произнесла она. «И не просто сражаются, а уже фактически добили, и это без использования магии. Их уровень не уступает моему, а может, даже слегка превосходит. Да, я уверена, это действительно его жены». «Существует вероятность того, что исторические данные не совсем правдивы, и жен у него не четыре, как говорится в документах, а, допустим, 5», — не очень уверенно возразил владыка. «Согласна, такая вероятность существует. Но тогда есть еще один факт. Зачем они убили императора? Они могли пройти мимо, но, по моим данным, кто-то из них специально убил Вильгельма. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что Гарри каким-то образом вышел на связь с теми, кто готовил переворот в империи. Именно поэтому они уничтожили императора, и более того, именно тот, кто стоит за переворотом, смог навести на наши боевые отряды жен Гарри, а также устранить наших агентов». «Устранение агентов — это очень серьезный довод, говорящий о том, что ты, скорее всего, права», подумав пару минут, произнес владыка. «Но тогда возникает вопрос, зачем это нужно Гарри? И каким образом они смогли выйти на связь, если учесть тот факт, что ты и наши агенты не смогли выяснить личность того, кто стоит за переворотом?» «Дроу?» «Нет, это исключено». «Тогда я не знаю. Возможно, на доске появился еще один игрок». «Игрок, у которого, возможно, есть маг-девушка, имеющая силу, не уступающую женам Гарри?» «Именно так», — на рефлексах опять кивнула Натали. «Эта информация серьезно влияет на ситуацию. Я обдумаю то, что ты сказала, и позже сообщу тебе свое решение. А теперь скажи мне, наконец, под чьей личностью скрывался все это время Гарри?» «О, кстати, личность Гарри, прости, владыка, но, кажется, я действительно теряю хватку», — разочарованно протянула Натали. «Совсем упустила из виду этот очевидный факт. Ведь парень, под которого маскировался Гарри, все время был у меня на виду, и более того, он очень тесно сотрудничал с бароном Артуром де Вельзером». «Это тот, кого ты уже давно подозреваешь в ключевой роли переворота?» «Да, более того, я не подозреваю, а уверена в этом». «Значит, ошибки быть не может», — Гарри связался с группой аристократов империи. Осталось только понять, зачем ему это надо. «Помощь в достижении артефакта?» — не очень уверенно произнесла Натали. «Ты и сама знаешь, что это шаткая версия. Не спорю с тем, что ему помогли, но и без этой помощи результат не изменился бы. Разве что мне лично непонятно, каким образом весь мой аналитический отдел ошибся с оценкой даты нападения. Такое ощущение, что кто-то или что-то заставили наших противников действовать раньше намеченных сроков. Кроме того, до сих пор не ясно, каким образом им удалось настолько тихо устранить моих агентов. Как-то слишком много вопросов за один день». «Всех агентов? И агента дома Белой Рыси Ильзара тоже?» «Наших всех, а вот насчет второго твоего вопроса», — задумчиво произнес владыка. «Есть неподтвержденные данные о том, что Ильзар Ифмальрена каким-то образом выжил». «Ты смог узнать, зачем его прислал сюда Шакрус?» «Наир Ифлузалель Эль-Марциали де Шакрус, кажется, ты слишком сильно слилась с ролью человека». «Если ты забыл, но этот хитрый жук был когда-то моим учеником», — презрительно фыркнула Натали. «Так что я давно имею право называть его как хочу. Впрочем, сам Наирчик думает, что я погибла». «Ты опять? Мы же вроде закрыли давно этот вопрос. Разве нет?» «А ты поживи больше 300 лет в теле человека, и мы тогда закроем этот вопрос навсегда». «Ты сама предложила такое решение. И, кажется, цена вопроса тебя более чем устроила». «Свой приз я вижу и без тебя», — нервно усмехнулась Натали. «Прямо сейчас на моих глазах этот приз добивает 3 моих кукол». «Что?» В тот же момент девушка подскочила на месте и стала судорожно тыкать в артефакт наблюдения. Но что бы она ни делала, изображение не возвращалось. «Я так понимаю, возникли новые трудности?» — с явным напряжением в голосе спросил владыка. «Да!» — рыкнула Натали, но тут же расслабленно плюхнулась в кресло и облегченно добавила. «Но они уже решены». Изображение опять появилось, и Натали увидела, как парень с 3 девушками продолжил движение вперед. Вот только это было изображение с другого артефакта камеры. «И все же, что случилось?» «Одна из камер вышла из строя после того, как жены Гарри убили моих кукол», — озадаченно произнесла Натали. «Причина?» «Возможно, кто-то из них попытался использовать магию, отчего и произошел спонтанный всплеск энергии. А может, просто не выдержал напряжения сам артефакт? Не знаю. Потом посмотрю, что с ним случилось. В любом случае, это произошло после боя, так что причина не столь важна». «Я так понимаю, пришло время для твоего вмешательства?» «Еще нет», — покачала головой девушка. «Сначала их развлекут мои куклы, а вот когда они снова увлекутся боем против 4 кукол, выйду на сцену я. Главное, чтобы наша с тобой разработка подействовала именно так, как нужно». «Насчет этого не переживай», — уверенно произнес владыка. «Этот яд я лично в свое время проверил на одной из посланниц бога бездны. Так что все сработает как надо. Ты, главное, сама не подставляйся. Мне бы не хотелось терять такого агента». «Можешь не переживать», — насмешливо фыркнула Натали, поднимаясь из кресла. «Я еще и тебя переживу, старый хрыч». «Что же, тогда жду твоего доклада», — усмехнулся в ответ владыка и отключился, ни капли не обидевшись на фразу девушки.